Я ненадолго задержалась у воронки, а потом направилась вглубь леса, на полузаросшую поляну. Туда сложно было добраться, если заранее не знать дороги. Меня вело чутье и память. Сколько раз я проходила этот маршрут в своих кошмарах. А вот на поляне почти ничего не изменилось. Бетонные блоки все так же образовывали подобие алтаря. С тех пор несколько раз шли дожди, и уголь почти смылся. Но и сейчас на шершавой поверхности можно было разглядеть черные письмена. Да уж, я невольно поежилась, проводя рукой по холодному бетону. Почему-то в дневном цвете размытые угольные линии выглядели особенно зловеще. Или в прошлый раз я была занята другими мыслями? Может быть. Домой я вернулась с удовольствием. В ногах чувствовалась приятная усталость. Я даже слегка проголодалась. Ну и хорошо, на сытый желудок спать вредно. А мне нужно было хорошенько выспаться. Завтра меня ожидал ночной перелет, и тогда отдохнуть вряд ли удастся. Я неторопливо умылась, переоделась и застелила постель. Мама с братом уже давно легли спать, не дожидаясь меня. Поэтому я не стала желать им спокойной ночи, а просто закрыла дверь комнаты на щеколду, погасила свет и калачиком свернулась в одеялах. Мои ожидания оправдались. Сон пришел почти сразу. Только вот странным он оказался. Все началось с запаха. Свежего, чуть пряного запаха разогретой солнцем травы, который мягко наполнил легкие, убаюкивая и обещая покой. Я лениво перекатилась по подушке, оглядывая комнату из-под опущенных ресниц. В тусклом сиянии ночного светила я заметила, как с подоконника бесшумно соскользнула тень. Сонно улыбнулась я незваному гостю. Какой чудесный сон! Жаль, что этого не может быть на самом деле. Спи, Найта, прошептала тень. Я ненадолго. Не уходи, тихо попросила я. Ты обещал мне свои сны и до сих пор не показал ни одного. Тень замерла в шаге от моего уютного гнездышка. Найта, какая же ты упрямая! Но знаешь, сейчас я этому рад. Я закрыла глаза. Веки стали невозможно тяжелыми. Старая кровать прогнулась, принимая на себя вес еще одного тела. Я перекатилась по простыням, прижимаясь к знакомому теплому плечу, окутанному травяным запахом. Спи, мелкая, пока я еще с тобой. Не отпущу, улыбнулась я, проваливаясь в сон. Мне снился замок, огромный и старый, он словно врос в скалы. Его черные полуразрушенные башни нависали над быстрой, но бесшумной горной рекой и мрачным лесом, погруженным в вечные туманы. Мы лежали бок о бок на огромном лугу, заросшем высокой золотистой травой и белыми цветами. Сейчас их венчики были закрыты, но сквозь сомкнутые восковые лепестки просачивался сладковатый аромат, внося свою ноту в симфонию ночного луга. Отсюда замок казался слитной черной громадой, но мне нравилось разглядывать его древние башни на фоне звездного неба. Было в этом месте что-то такое, родное и забытое. «Когда-нибудь я буду жить здесь», — уверенно сказала я, обращаясь к звездному небу. Рядом послышался серебристый смех. И знакомый голос ответил. «Ну, это вряд ли. Видишь ли, здесь могут жить лишь потомки Олень Северной или члены их семей. Остальные могут лишь ненадолго остановиться здесь с позволения хозяев». «А кто сейчас здесь хозяин?» «Я. Других не осталось. У Олень был один сын и один внук». Некоторое время мы просто молчали, разглядывая силуэты башен. Потом я спросила. «Ксиль, а ты возьмешь меня замуж?» «А ты хочешь?» «Да». «Странная ты». «А все-таки». Над духом грустно вздохнули. Потом я почувствовал, как прохладные губы осторожно прикасаются к виску. «Не говори глупостей. Какой замуж? Подрасти сначала, дуреха». И почему-то это дуреха было совсем не обидным. Слишком много нежности в нем собралось. Замок и ночной луг сменились странными далекими видениями, но в них была своя прелесть. Рядом ощущалось присутствие, и это грело сильнее огня. В конце концов, так ли уж важен сюжет, если рядом есть он? В какой-то момент все изменилось. Я не знаю, с чего это началось, просто я почувствовала, что снова одна. Мне стало грустно так, что захотелось плакать. От слез я и проснулась. С трудом разлепила заплаканные глаза. Ох, галлюцинации начались, пронеслась шальная мысль. Галлюцинация стояла у открытого окна, неторопливо застегивая рубашку. «Максимилиан!» — крикнула я, отбрасывая одеяло. Босые пятки лишь на мгновение коснулись скрипучих досок, а потом я восторженно повисла у него на шее. «Так это был не сон?» — спросила я с глупой улыбкой и потерла щекой его шею. «Теплый и уютный, как мечта». «Смотря что ты имеешь в виду», — вздохнул Ксиль. Он выглядел очень грустным. «Что с тобой случилось?» — спросила я, ощущая смутную тревогу, но не понимая ее причин. «Ничего, малыш». Он зарылся лицом в мои спутанные пряди. «Ничего, ложись спать, мне пора». «Нет». Это вырвалось против воли и громче, чем я ожидала. «Тише, разбудишь других. Мне пора на это», — повторил он мягко, но твердо. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь. «Я заходил попрощаться», — виновато сказал Ксиль. И ласково погладил меня по шее, по спине. «Боюсь, что нашему знакомству пришел конец, как и этому приключению». Он осторожно выпутался из моих объятий и запрыгнул на подоконник. Темный силуэт четко выделялся на фоне светлеющего неба. «Ну, прощай, что ли, Найта?» В голосе его чувствовалась улыбка. «Наверное, мне тоже следовало сказать прощай, но я не могла. Что-то стояло в горле, не пуская слова. Ты вернешься?» Он обернулся в последний раз. «Не знаю, мелкая. Прости меня». «Максимилиан!» Он просто исчез. Растворился в предутренних сумерках. От моего неосторожного оклика мама проснулась, и теперь в дверь отчаянно колотили, требуя поднять щеколду. Я не слушала их. Я стояла и смотрела, как светлеет небо. Ветер задувал в раскрытое окно и шелестел страницами белой тетради. Конец ночи, начало дня. Я вернусь, обещаю. Я клянусь ненаписанными стихами, что вернусь и останусь навек с тобой, что проснусь под бездонными небесами, сброшу груз вниз в гремучий морской прибой. Этот мир слаще самой кровавой сказки. Сердцу мил, да вот милость слепит глаза. 100 светил да горят, остановят пляски. Я вернусь, ведь иначе никак нельзя.